Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Ефесянам 5 глава 3 стих. Воля Божья, святая, угодная и совершенная, воодушевляет верующих жить, как здесь сказано, как прилично святым. И это выражение заслуживает особого внимания. Прежде всего, обратим наше внимание на суть слова «прилично». Смысл слова «прилично». В словаре русского языка Ожегова о приличии сказано так. Правила поведения, принятые данной общественной средой, вежливость, благопристойность, конец цитаты. Приличный – это подобающий, уместный. Существует такое выражение, как «приличный заработок» или «достаточно хороший». В Священном Писании слово «приличный» или «прилично» употребляемо неоднократно и связано с соответствующими действиями той или иной личности, как, например, принять кого-то прилично, повиноваться кому-то так, как прилично, одеваться прилично и так далее. Иногда это слово переведено с греческого на русский словом «сообразно». Например, в послании апостола Павла к Титу, 2 глава 1 стих, сказано: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». А в послании апостола Павла к евреям, 2 главе 10 стихе, оно переведено словом «надлежит». Если вы возьмете и поищете в словаре греческих слов смысл слова «прилично», вы убедитесь в том, что оно говорит нам о личности, бытие которой выделено среди других, заметно между другими. Конечно, мы не будем говорить о тех стандартах приличия, существующие в этом мире. То, что раньше считалось неприличным, теперь провозглашают громогласно. То, что раньше было постыдным, теперь считается благодетелью. То, что раньше считалось пороком, теперь элементарным правилом поведения. Таков мир сегодня. И на основании Слова Божьего таковое явление не будет уменьшаться, а увеличиваться, ибо люди в своей греховности погружаются все больше и больше. Мы будем говорить о слове «прилично» не с человеческой точки зрения и стандарта, а с божественной точки зрения и его святой воли. Мне кажется, что многие принимают слово «прилично» и смысл его как нечто казенное, стандартное, бездушное, ограничивающее бытие человека, ущемляющее жизнь человека, уводящее человека от приятности, величия, красоты, привлекательности и так далее. Вы часто можете услышать то, что верующие, следуя правилам приличия, учрежденных Богом, являются отсталыми, старого покроя людьми, немодными, несовременными, некрасивыми и даже отвратительными. Но когда мы читаем Слово Божье, оно нас призывает к красоте, гармонии, порядку. Ибо сам Бог есть Бог гармонии, порядка и красоты. Интересно знать, что в послании апостола Якова, 1 главе, 11 стихе, сказано о кратковременной красоте травы. В данном случае слово «прилично» в оригинале имеет смысл «красоты». Красоты, конечно, внешней. Существует неправильное мнение, провозглашающее о том, что якобы для Бога важна внутренняя красота человека, а его внешняя красота не важна, и что Бог на внешнюю красоту совершенно не обращает никакого внимания. С этим трудно согласиться, и об этом будем говорить в следующей беседе. Но сегодня обратим наше внимание на то, что Бог есть Создатель и внешней красоты. Внешняя красота. Посмотрите, в созданный Богом мир, красив ли он? Посмотрите, сколько прекрасных картин написано художниками, вдохновленными делами великого Творца. Что за картины? Душа замирает в созерцании. Удивительно красивые ландшафты, созданные Богом. Стоишь на горе, и глаз не отводишь от волшебных, как в сказке, расселяющихся внизу видов. Красиво, очень красиво. Также вспомните и то, что однажды Господь Иисус Христос сказал о полевых лилиях, которые одеты небесным Творцом великолепнее, чем Соломон во всей своей славе. Евангелие от Матфея 6 главы с 28 по 29 стих. Не только неживая природа, и растительный, и животный мир являются свидетелями небесного художника, но даже и человек. Конечно, не все из людей внешне красивы, но я не думаю, что Бог, создавший человека, создал его безобразным. Помните, что даже люди с красивыми чертами лица и осанкой бывают настолько обезображены грехом, что их трудно узнать. Бог не отвергает внешнюю человеческую красоту. И в Священном Писании упомянуты некоторые личности, которые были весьма красивые. И если Слово Божье вспоминает их внешнюю красоту, то это не напрасно. Например, о Сауле сказано так: «Саул молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его». 1 Царств 9 глава с 1 по 2 стих. Слова Самуила: «Видите ли вы, кого избрал Господь?» адресованные народу, говорят о многом, и в том числе о внешности Саула, на которого было приятно посмотреть. Многих волнует вопрос: а как же внешне выглядел Господь Иисус Христос, когда Он был на земле? Был Он красив или некрасив? Был ли Он прекрасен по своей внешности? Евангелисты, хотя и видели Господа Иисуса Христа своими физическими глазами, ничего не говорят о Его внешности. Художники же изображают Иисуса Христа человеком лет 30, с привлекательными, немного грустными чертами лица. Кажется, что замысел и воображение художника находит в нашей душе отклик. Трудно сказать, почему Святой Дух побудил автора Ветхого Завета написать о том, что, например, Иосиф внешне был очень красив, Бытие 39 глава 6 стих, или о Моисее, который был прекрасен, Деяния апостолов 7 глава 20 стих, Послание апостола Павла к евреям 11 глава 23 стих, а о Христе нет никаких данных. И все же при этом не будем забывать о том преображении на горе пред учениками Петром и Яковом и Иоанном. Там, на горе преображения, о преображенном Господе Иисусе Христе, сказаны таковые удивительные слова: «И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. И это не был блеск, но сияние. Красота не блестящая, а сияющая. А на острове Патмос увидел Иоанн Богослов в духе Христа, в новом образе. Читаем об этом так: «И, обратившись, увидел посреди семи светильников, подобно Сыну человеческому, облеченного в парир и во персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Откровение Иоанна Богослова, 1 глава с 12 стиха по 15 стих. Конечно, о Христе, воплощенном у пророка Исаии, читаем как о личности без вида и величия, Исаии 53 глава, 2 стих. Но это не дает нам права исключать видение Иоанна, где он видел прекраснейшего из сынов человеческих, Псалом 44, 3 стих. Итак, вышеупомянутые примеры ясно говорят нам о том, что хоть внешняя красота, приходящая и уходящая в природе и бытии всякого человека, она все же не исключена из страниц Священного Писания. А если это так, то играет ли она хоть какую-нибудь роль в жизни тех, о которых сказано «Живите, как прилично святым»? И вот об этом мы будем говорить с вами в нашей последующей беседе.